Нежный утешитель. Но если все это верно, то как тогда обстоит дело с сонным ядом? Или по современной терминологии с фактором сна? Продвинулись ли в этом направлении научная мысль за 80 лет, прошедших со времени опытов Пьерона и Лежандра? Опыты эти были повторены только в 1939 году. Два американских исследователя, Шнедерф и Айви, вводили нормальным собакам спинномозговую жидкость, ликвор, взятую у собак, подвергавшихся лишению сна. Собаки-реципиенты засыпали. Содержался ли в ликноре гипнотоксин, или собаки от его введения впадали в коматозное состояние, что вполне возможно, сказать трудно. Прошла еще четверть века, и об этих опытах вспомнил американский физиолог Паппенхаймер. Он решил брать ликвор не у собак, а у коз, причем из головного мозга. Благодаря особому устройству козьего затылка для них эта процедура не болезненна. Как только коза, стоявшая в станке, опускала голову, чтобы расслабиться, ее били по хвосту слабым током. Так продолжалось в течение нескольких суток. Затем у козы брали ликвор и вводили его в мозг крысам. Крысы находились в камерах, куда были встроены фотоэлементы, регистрировавшие их двигательную активность. Ликвор вводили перед тем, как погасить свет. Крысы как тараканы. На свету в основном спят, а в темноте бегают. После дозы ликвора, полученного от долго не спавших коз, крысы суетились много меньше, чем когда им вводили ликвор от выспавшихся коз. Значит, дело не в коматозном состоянии, и фактор сна существует. Паппенхаймер занялся поисками химического передатчика сна. Передатчик этот, судя по всему, видовой специфичности был лишен. Его можно было взять у одного вида и подействовать на другой. Вот было бы снотворное, без всякой химии. Паппенхаймер объединил свои усилия с биохимиками Карновским и Крюгером, и они решили выделить фактор сна в чистом виде. Коз уже не хватало, в ход пошли овцы. За 4 года исследователи собрали 5 литров ликвора. Из них выделили активное вещество. Это был низкомолекулярный пептид, но его оказалось слишком мало для анализа. К счастью, обнаружилось, что такой же пептид содержится в мозгу коров и кроликов. Дело сдвинулось. Пептид проверяли и перепроверяли на крысах, кроликах, кошках, обезьянах. После инъекции тысячной доли грамма кролики спали вдвое больше обычного, и, по всей видимости, это был не наркотический, а естественный сон. Дело сдвинулось, но шло все-таки медленно, пока ученые не убедились, что фактор сна плохо поддается разрушающему действию ферментов, а, следовательно, может из ликвора всасываться в венозную кровь и через почки поступать в мочу. Искомый пептид был действительно обнаружен в моче коз и овец, и Паппенхаймер принялся за исследование с новой силой. Наконец, в 1982 году состав выделенного пептида был обнародован. Сонным ядом оказался мурамилгексапептид, содержащий мурамовую кислоту и остатки нескольких аминокислот. Подобные пептиды находили не раз у бактерий, а в высших организмах впервые. Мурамилпептиды бактерий известны как сильные пирогены, то есть вещества, повышающие температуру тела. Но может ли такое вещество содержаться в крови здорового человека? В глубинах мозга, где находятся регуляторы температуры и цикла сон-бодрствования, обнаружены нейроны, рецепторы мурамилпептидов. Выделенный группой Паппенхаймера пептид содержится в самом организме и взаимодействует с этими нейронами, взаимодействует с ними и бактериальные пептиды, чрезмерно их активизируя, и тогда у нас повышается температура. Но ведь бактериальные пептиды, по аналогии с сонным ядом, должны действовать и как снотворное. Проверили. Получив дозы пептида, кролики проспали дольше обычного, а кошки — меньше обычного. Вопрос остался открытым.